Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 56. Такой прыти от безобидного на вид старичка Бурцев не ожидал, потому и не успел сразу среагировать должным образом. Со стороны, наверное, было похоже, будто он просто поскользнулся в луже не подсохшей еще крови. По крайней мере, никто не спешил их разнимать. Ничего себе приемчик! А ведь дедок, пожалуй, и убить может, если дотянется до жизненно важных точек. Боевой инстинкт рукопашника сработал на автомате. Бурцев перехватил твердые пальцы, уже сложенные в жесткий пробивной клюв, резко крутанулся в пороховой пыли, рывком подтянул Сыма Дзяна поближе, оббил правую руку противника ногами, взяв китайца на болевой захват. Дед шумно вдохнул, однако не закричал. Принуждать пожилого соперника к этому Бурцев не стал. Все равно клюв из трех пальцев уже утратил упругость стальной пружины и ключевую прочность копейного острия. Рука Сыма Дзяна расслабилась. Бурцев отпустил китайца. Кряхтя и охая, больше для виду, чем по необходимости, старик поднялся. Встал на ноги и ошеломленный Василий под отбитыми коленками сильно болело. «Ты чего, дед, белины объелся?» «Моя видела война разная клана и школа», – проскрипел китаец. «И никто, никогда, никакая не разговаривала с моя так непочтительно, как твоя, Васлав». «Вот тяна, ушуиста великого и ужасного обидели». «Ладно, извини, отец», – примирительно сказал Бурцев. «Но уж и ты меня понять постарайся». Китаец будто и не слышал. «Да?» «Никто никогда никакая, он не позволяла себе такая непочтительность, но и ни один воина еще не могла моя остановить. Твоя манера боя очень интересный. У каких мастеров твоя обучался и какой стиль твоя дрался?» Бурцев усмехнулся. «Мастеров было много, отец, а стиль – десанта ОМОНа-рукопашника. Таков вот наш стиль». Старик уважительно закивал. «Большой стыд на моя седина, моя не знайся о такой школа!» Бурцев развел руками. «Что ж, мол, тут поделаешь?» «Твоя опасная противника!» И без того узкие щелочки глаз сузились еще сильнее. «Больше опасная, чем русича Дмитрий!» «Ты что, и с Дмитрием тоже дрался?» Бурцев усмехнулся. Любопытно было бы посмотреть спарринг бугая-десятника с тщедушным китайцем. «Не дралась я, только наблюдалась я. Моя здесь вообще ни с кем не дралась я. Другая моя задача». «И какая же у тебя задача, отец?» «Громовая горшка делать», – начал загибать пальцы Сыма Дзян. «Огненная горшка делать, стреломета и стенобитная машина делать». «Требуше, небось, тоже твоих рук дело?» – поинтересовался Бурцев. «Требуше?» «Ну, здоровенная такая махина, типа журавля колодезного. Та, что самые большие каменюки по вроцлавским стенам швыряла». «Нет», – замотал головой старик. «Это совсем не моя делала. Эта машина для Кхайду-хана арабская мудреца Хабибула строила. Достойная человека Хабибула. Сильно жалко, что в Малая Польша погибла. А машина до Урацалова дошла. Хой-хой-пао! Такая машина называется». Бурцев непроизвольно улыбнулся. Уж очень похабно звучал китайский вариант требуше. «О» в устах Сыма Дзяна здорово смахивало на «у». Старик-китаец улыбнулся в ответ. Из вежливости, наверное. Забавный старикан. «Слушай, Сыма Дзян, а зачем ты вообще отправился в поход с Кхайду-ханом? В твои-то годы топать за 39 земель. Китаю-то вообще тевтоны никак не угрожают». «Моя ученая, Васлав», – с достоинством ответил дедок. «А истинная ученая должна искать ответы на свои вопросы всегда и вовсюду». «Вот как? И что же твоя надеется найти в Польше?» – хмыкнул Бурцев. «Колдовская башня Перехода», – торжественно прогласил пожилой китаец. «Хань Кайду не верит в силу башни? Но моя читала древние манускрипта. Там пописано о магии древнее племя Ария. Ария возводила многое заколдованное башня, а башня побеждала пространство и открывала для пытливого ума прошлое и будущее. Где-то в эта польская земля до сих пор стоит такая башня. Ее моя и разыскивайся. Ради нее моя ходить в поход. У Бурцева медленно-медленно отвисала челюсть. Дружить надо было ему с этим Сымодзяном. С самого начала дружить, а не драться. «А не сочиняешь, отец?» – на всякий случай спросил он. Китаец обиженно фыркнул. «Моя не поэта и не придворная сказителя, чтобы сочиняться. Моя ученая. А башня Перехода знала даже арабская мудреца Хабибулла. Хабибулла тоже искалась в Польше, магическая башня. Но араба сильно не повезло, араба умирала. Может быть, судьба улыбнется для моя. Это станется очень-очень справедливо». «Очень-очень?» – с улыбкой переспросил Бурцев. «Конечно, Вацлав, племя Ария – моя предка». Бурцев аж прихрюкнул от неожиданности. Неужели пресловутые арийцы на самом деле древние китайцы? То-то удивились бы фашисты и скины всех мастей. «Истинная родина древнее племя Ария – великий тайна», – продолжал Сымодзян. «Но в свитках императорская библиотека пописано, что ею может быть ца Тибета или Поднебесная. Моя верит в арийское Поднебесное». «Василь!» «Эх, на самом интересном месте!» Бурцев оглянулся. К нему со всех ног бежал Дмитрий. «Слышь, Василь, тебя хан кличет!» «Что за спешка-то?» – нахмурился Бурцев. «Хайдус толмачом допросил пленных поляков. Ну, тех раненых куявцев, что были с Казимиром. Слуга-факельщик выложил все как на духу, что знал. Остальные чуть не придушили его за это. Так что куявец наверняка сказал правду». «Какую правду?» «Плохую, Василь, плохую. Ступай к ханскому шатру, там все узнаешь». Его ждали. Походное жилище к Хайду, но керская стража пропустила Бурцева без проволочек, лишь для порядка окурив его дымом от костра. Хан не восседал, вопреки обыкновению, на роскошных подушках, а задумчиво расхаживал по юрте. Войдя за тяжелый полог, Бурцев остановился в ожидании. Следом снулись было нукеры. Но небрежный жест хана отогнал стражу. Нукеры с поклонами удалились. Кхайду перестал топтать пыльный ковер сапогами, загнутыми кверху носками, и остановился напротив посетителя. Пару секунд хан молча сверлил посетителя колючим взглядом. Бурцев выдержал тяжелый взгляд прищуренных ханских глаз. «Слыхал о плененном куевце-факельщике?» — наконец хмуро спросил Кхайду. Бурцев кивнул. «Знаешь, о чем он поведал?» «Нет». «Тогда слушай. Конрад Тюринский сейчас главный советник у Генриха Силезийского. Именно он послал куявского князя с малым отрядом следить за передвижением моих войск. Магистр Хетиор, он не рвется в бой, сломя голову, а желая сначала вызнать о противнике все, что возможно. Пленный куявец говорит, что поляки, немцы и прочие союзники Генриха Силезийского уже сейчас готовы выставить против нас 40-тысячную армию. Кроме того, к ней должна примкнуть рать богемского короля Венцеслава, 50 тысяч конных и пеших воинов. Полонянин не знает наверняка, но утверждает, что подмога из Чехии вступит в Лигницу со дня на день. А может быть, уже вступила. Случилось это или нет, должен выяснить ты». «Я?» – изумился Бурцев. «Да, ты же говоришь по-польски». «Уж, наверное, не хуже самих поляков», – признал он. «Но ведь у непобедимого хана есть другие толмачи. Их выговор и внешность не подходят для того, что я задумал. Мне сейчас нужен не толмач, а лазутчик, способный проникнуть в Лигницу, не привлекая к себе внимания». «Проникнуть?» – Бурцев задумался. «В Лигницу? Под видом польского крестьянина-беженца ты войдешь в город, посидишь в тавернах, послушаешь разговоры воинов. Постарайся вызнать, когда все-таки богемский король придет на помощь князю Генриху и магистру Конраду. Вызнаешь — сразу возвращайся, Это очень важное задание, Юзбаши Вацалов. Все правильно. За почетный чин Юзбаши придется расплачиваться. Раз уж вознесли так высоко, то и пригрузят по полной программе. А если чехи уже объединились с поляками и немцами? Спросил он. Тогда возвращайся назад сразу. В этом случае нам придется уклониться от битвы. Вести три неполных тумена на армию в 90 тысяч воинов неразумно и опасно. Но будем уповать на милость извечного Тенгри и всемогущую Этуген. Надеюсь, Венцеслав Богемский еще далеко. Я уже приказал готовиться к сражению. Мои воины и пленные поляки под руководством Сыма Дзяна уже изготавливают легкие полевые стрелометы взамен тех орудий, что ты уничтожил под Вроцлавом. Метательные машины нам могут пригодиться в битве. Бурцев, понимающе склонил голову. А чего уж тут непонятного? Жёг осадную технику? Так теперь будь любезен и искупи вину. Да будь важные сведения о противнике. Хайд узнал, когда и о чем говорить. Ладно, долг платежом красит. По своим долгам Бурцев привык платить. Но все же неприятно, когда кредиторы напоминают о своих правах. А непобедимый хан не опасается, что я останусь в Лейбнице? Как бы невзначай поинтересовался Бурцев. Хайду против ожидания не вскипел. Хан лишь насмешливо скривил губы. Какой тебе в этом прок, Русич? После всего, что произошло, князь Казимир и магистр Конрад казнят тебя, даже если ты вздумаешь перейти на их сторону. Да и не возникнет у тебя мысли помогать тому, кто посягнул на твою хатын-кыс. Не из того теста ты слеплен, Вацалов. Да, кстати, постарайся в Легнице избегать встреч с Казимиром и Конрадом. Думаю, они тебя надолго запомнили. Бурцев кивнул. Он тоже так думал. И еще. Если случайно увидишь девушку, которую потерял, держи себя в руках. В одиночку ты ей все равно не поможешь. Но если добудешь нужные мне сведения, позже сможешь ее освободить. А теперь ответь. Согласен ли ты отправиться в Лейбницу? Да, хан знал, когда и о чем говорить. Я еду, глухо произнес Бурцев. У микрофона был Махмутов Даниил.